Глава 8. Проделки лорда, или не стоит вешать зеркало напротив гардеробной. Утренняя свежесть бодрила. Джеймс вытащил из ушей наушники, бросил в карман и поднял голову к небу, делая глубокие равномерные вдохи. Рваные облака лениво подгоняли ветер, а солнце, выскакивая из молочно-белого убежища, озорно подмигивало, заставляя щуриться. Он бросил косой взгляд на Эвана, упершего ладони в колени, пытавшегося отдышаться, и улыбнулся. Совместные пробежки неплохо было бы взять за правило, вот только... Джеймс устало провел рукой по лицу. Общих подъемов по возвращении Алисии из командировки у них будет ровно 3. Среда, четверг, воскресенье. «Ты как?» – бодро спросил он. «Рано хандрить, еще половина лета впереди». «Нормально!» – шумно выдохнул Эван. Воздух был наполнен душистым ароматом цветов, которые блестели в утренних лучах непролитой влагой. Лепестки, листья, стебли после дождя словно переродились, лоснясь глянцем и переливаясь перламутровыми всполохами. Джеймс с сыном стояли на каменной дорожке, всматриваясь в сонно ворочавшийся дом. Миссис Флэк наверняка уже готовила завтрак. Сладкого аромата горячего хлеба в воздухе не витало, но сомнений не было, что через четверть часа, после того, как они примут душ, с хрустящих кусочков будет медленно стекать сливочное масло. Особняк начинал день размеренно и неторопливо. Вот только входная дверь необычно резко распахнулась, нарушая привычный, установленный за годы ритм. И ставшая практически незаменимой няня, путаясь в поводке и тихо отчитывая собаку, спустилась по ступенькам. «Лорд, спокойнее!» – шикнула Аврора, когда пес буквально потащил ее к своим хозяевам, заливаясь игривым лаем. «Решили прогуляться с лордом?» «Нет, это он решил, что я хочу прогуляться с ним». «Напрасно!» — это она уже сказала собаке, помотав пальцем перед холеной мордой. Лорд в ответ применил знаменитую тактику — вилять хвостом и жалобно смотреть без всякого проблеска ума. Притворщик. Аврора замечала, что кое с кем из присутствующих он очень даже смышленный. Джеймс присел возле пса и, потеребив его по холке, уверенно отметил. «Мне кажется, вы ему нравитесь». Аврора фыркнула. «Семейство подлиз и манипуляторов». «Ладно», — вмешался Эван, полностью восстановившись после утренней пробежки. «Я пойду с вами». «Вот спасибо», — иронично прокомментировала Аврора, направившись к выходу со двора. «Я вообще-то мог бы пойти завтракать, так что пожалуйста». «Это вообще-то твоя собака?» – возмутилась она. «А ты няня». «Ну, я не няня собаки». Джеймс молча провожал их взглядом, прислушиваясь к шутливой перепалке, пока голоса не стихли, а тонкая фигурка мисс Дан и щуплая Эвана не скрылись за занавесом вьюнов. Он хмыкнул, качая головой. Кто бы мог подумать, что эта фарфоровая куколка, хрупкая и нежная с виду, которой больше подошло бы хлопать ресницами и мило улыбаться где-нибудь за секретарским столом, сможет справиться с его сыном. Более опытные и закаленные няни уходили, сетуя то на неуправляемость, то на замкнутость. «Прямо волшебство какое-то», — подумал он. «И девушка какая-то волшебная». Вечер, когда Джеймс набросился на нее, иногда врезался в память, как грузовик, потерявший управление. Неожиданный и опасный грузовик. Меньше всего Джеймсу нужны были проблемы в доме. А обиженная женщина – это проблема. Его няня вела себя, как ни в чем не бывало. Уже за это он готов был повысить ей жалование, но не стал, опасаясь, что она расценит этот жест как взятку. Аврора Дан просто поверила ему. Поразительное доверие мужчине. Иногда даже непростительное, хотя в этот раз она не ошиблась. Джеймс действительно не планировал соблазнять ее. Ничего подобного с ним, в принципе, никогда не происходило. Наверное, просто заработался. Объяснение, конечно, так себе, но других вариантов нет. И, признаться, у него гора с плеч свалилась, когда этот инцидент просто забылся, без оговорок и косых взглядов. Причем Джеймса больше выбило бы из колеи само увольнение мисс Дан, нежели если бы она в придачу еще и в суд подала за сексуальные домогательства. У него вообще складывалось стойкое ощущение, что Аврора нужна ему больше, чем ей эта должность. «Мне нужна работа», — так она сказала, но на отчаянно нуждавшегося в деньгах маркетолога, похоже, не была. Отчего же таинственная мисс Дан решила так круто поменять профессию? Или она вторая Мэри Поппинс? Прилетает к тем, кому больше всего нужна? Современная версия в брендовых вещах и с умопомрачительным запахом. Джеймс улыбнулся и пошел в дом. Инцидент вроде бы исчерпан, но еще не забыт. Лорд, выйдя за границы двора, почувствовал волю, но бежать и делать свои дела особо не торопился. Он неспешно обнюхивал худые фигуры фонарных столбов, терся о сухую кору деревьев, беспардонно топтал ухоженные клумбы, пока Аврора с силой не тянула поводок, спасая цветы благородных соседей. На улице было тихо. Выходные, никто никуда не торопился, автомобили застыли, брошенные с ключами возле спящих домов. Неторопливо шагая за псом, Аврора и Эван вышли к площадке. Здесь всегда царило оживление. Мамы, няни и иногда папы гуляли с детьми, предпочитая, чтобы они веселились на улице, чем заливались слезами дома. Им-то не хочется спать в субботу утром. Тут же находилось небольшое огороженное поле, где ребята постарше гоняли мяч по траве. «Пойди, поиграй пока», — кивнула в их сторону Аврора. «А я заставлю эту псину», — она замолчала, придумывая корректное выражение, — «закончить начатое». Пару деревьев лорд уже пометил, осталось поставить жирное клеймо. Аврора повела собаку к тротуару, а Эван пошел к взрослым мальчишкам. Пару раз он сталкивался с ними на площадке, но они были старше, лет по 14, не меньше, и смотрели без интереса на него и остальных мелких бакланов, как иногда называли, выгоняя с поля, и указывая на детскую площадку, где им, по их словам, самое место. Эван неплохо играл в футбол для своего возраста и хотел, чтобы ребята приняли его в команду, поэтому частенько обтирал ограждение в надежде, что позовут. «Эй, чего тебе?» – бросил один из них, выбегая из ворот и выбивая мяч на сторону противника. «Возьмите меня, вас же неравное количество, я посчитал». Коренастый пацан в красной футболке и белых гетрах скептически осмотрел его и, подняв руку вверх, крикнул: «Крис, мелкий играет за вас!» Эван побежал к долговязому блондину, который, не прекращая следить за мячом, быстро показал своих ребят. Аврора вернулась в прекрасном расположении духа. Лорд один на один оказался не таким уж остолопом и через 10 минут подчинился. Собирая за ним экскременты, она твердо решила выставить мистеру Барлоу счет. Двое подопечных, двойной тариф. «Эван, пойдем домой!» – позвала она, подходя к полю. Они ведь еще не завтракали, и желудок протяжным урчанием напоминал об этом. Игра все еще продолжалась, но кто-то из мальчишек услышал Аврору и громко крикнул: «Эван, за тобой что, нянька пришла?» А остальные подхватили, пиная мяч и хором тянув оскорбительное «У-у-у-у!» Аврора поежилась от оскорбленного, недоброжелательного взгляда младшего Барлоу. Даже лорд притих, прижимая уши к голове. Защитник недоделанный. Эван, обиженный и униженный, медленно плелся к ней, сверкая голубыми глазами отца и алыми от стыда щеками. Она же нервно прикидывала, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. Крикнуть, чтобы заткнулись, натравить на них злобную псину, сжавшуюся у ног. Или, когда Эван приблизился, Аврора, окинув скандирующих пацанов презрительным взглядом, легко поцеловала его в уголок губ и, положив худую руку себе на талию, повела прочь. Ребята замолкли тут же, но и Эван не подавал признаков жизни, похолодел и одеревенел. «Это зачем было?» — спросил он, отойдя на приличное расстояние от площадки. — Поднимала твой рейтинг мужчины. — Чего? — Того. Подрастешь — узнаешь. Но если спросят, говори, что я твоя подружка. Эван бросил на нее косой взгляд. Старовато для него подружка. А потом они одновременно вытерли губы. «Только отцу не говори», — предупредила она. Он кивнул. «Чтобы папа узнал, что его целовала девчонка? Да никогда!» Аврора, переодевшись в обтягивающее черное трико и удлиненную футболку, достала лежавшие на дне чемодана пуанты. С момента переезда в Лондон она ни разу не танцевала, только с Эваном в студии, но это вряд ли можно было назвать расслабляющим актом. Было еще фуэте перед мистером Барлоу, но это скорее короткая вольная импровизация. Сейчас же у нее появилось свободное время, середина дня. Вести Эвана никуда не нужно, да и отец его дома. Понятно, что крутиться он будет возле Джеймса. Правда, после утреннего происшествия на площадке Эван ходил задумчивый, переваривал, наверное. Аврора уже пожалела о своем поступке, он ведь слишком мал, чтобы оценить подобный розыгрыш. А если она нанесла ему какую-нибудь психологическую травму? Надо было лорда натравить на пацанов, подумала Аврора, захлопывая дверь в спальню. На лестнице сидел Эван и пытался учить командам лорда. Странная затея, ведь псу уже 7 лет. Если он до сих пор туповатый шерстяной коврик, то вряд ли поумнеет. «Пропустите?» Остановившись на первой ступеньке, ведущей на третий этаж, поинтересовалась Аврора. «А куда ты?» «Заниматься?» «Мы пойдем с тобой», — воодушевились оба, и ребенок, и пес. «Нет», — отрезала Аврора, — «вы меня отвлекать будете». Лорд поднялся, загораживая проход. «Сидеть!» — скомандовал Эван, видимо, желая продемонстрировать успехи четвероногого поглотителя собачьего корма. Лорд все так же вилял хвостом, выпучив глаза пуговицы. «Смотри, как это делается!» — рискнула авторитетом Аврора. «Лорд, сидеть!» — строго и грозно. Грузный клубок шерсти, несколько раз гавкнув, еще пуще завилял хвостом. «Что же, строго и грозно не со всеми работает». Эван посмотрел на нее с превосходством и произнес единственную команду, которой пес беспрекословно подчинялся. «Лорд, дружить!» Аврора опомниться не успела, как он мокрым носом уткнулся ей в колени, пытаясь дурачиться, а потом произошло непредвиденное. Он замер, обнюхивая вероятную добычу, и, выдернув из рук один пуант, ринулся вниз. «Лорд, фу!» Аврора бросилась следом. «Стой, кому говорю?» Она перепрыгивала через ступеньки, но собака, позабыв образ ленивой толстой обжоры, неслась стрелой, не видя препятствий. Мэри с подносом едва успела вжаться в стену, пропуская забавное трио. Потом лорд юркнул в распахнутую настежь заднюю дверь, выбегая во двор. Аврора остановилась перевести дух, да и пес-воришка больше никуда не торопился. Устроился на газоне и катался на спине, обнимая нежно-кремовую туфлю. И все бы ничего, но, принюхавшись, он сжал челюсти на гладком шелке. У Авроры на мгновение остановилось сердце. «А ну, отдай!» Она решительно бросилась на лорда, но он, очевидно, помню данную команду, снова захотел дружить, не принимая во внимание угрозы, летевшие в его адрес. Он мощными лапами повалил Аврору на сочный и мокрый после дождя газон и принялся облизывать ей лицо, тыкаться носом в живот, грязными лапами наносить принт на белую футболку. Даже Эван понял, что это уже не смешно, и прыгнул в гущу событий, пытаясь ухватить пса за ошейник и оттащить. Джеймс просматривал финансовый отчет в кабинете, когда раздался лай собаки, крики и топот. А потом обеспокоенная Мэри влетела в кабинет. «Мистер Барлоу, там лорд и Аврора!» Она округлила глаза, рассматривая что-то за его спиной. А потом воскликнула, указывая пальцем в окно. «Да вот же они!» «Черт возьми!» Оглянувшись, выругался он и быстро направился к выходу. Представшая перед ним картина ошеломляла и забавляла одновременно. Скачущая собака, ругающаяся няня и его сын, который не знает, как подступиться к этой веселой свалке. «Лорд! Фу!» — крикнул Джеймс, мысленно нажимая кнопку «Стоп». Все замерли. Он хлопнул по колену, и собака бросилась к нему. «Сиди», — приказал он, а сам поспешил к Авроре, собираясь помочь подняться, но она справилась сама. «С вами все в порядке?» Она, откинув назад растрепанные каштановые волосы, порывисто оправила задравшуюся майку и, не глядя ни на кого, пошла к дому. «Плохая! Очень плохая собака!» — вынесла свой вердикт Аврора, остановившись возле понурого лорда. «Наказаны оба!» Джеймс тоже не медлил с решением, затем бросился за няней. «Мисс Дан, подождите!» Она даже шага не замедлила. «Аврора, да постойте!» Он попытался поймать ее локоть, но она ускользнула. «Давайте поговорим!» На лестнице он все же настиг ее, разворачивая, абсолютно наплевав, что вторгается в личное пространство. Он не может дать ей уйти. «Как же они без няни?» «Другой такой нет, да им и не надо другой, им это нужно!» Следы лап на одежде и лице, обычно блестящие волосы, мягкими кудрями завивавшиеся к низу, взлохмачены в пушистый колтун. Глаза горят. Он только сейчас заметил, что они у нее прозрачно-зеленые. Аврора злилась. Напряженная поза намекала, что если он не отвяжется, то ему первому прилетит. Но Джеймс не мог отступить, позволить обиде крепнуть. И сдержать улыбку тоже не мог. Сейчас она казалась милейшим созданием. Аврора, видимо, расценила его улыбку как насмешку, поэтому опрометью бросилась наверх. «Куда вы?» «Мыться и собирать вещи». «Мы все решим», — мягко произнес Джеймс, идя за ней след в след. «Это...» — она остановилась, указывая на порванный пуант. «Не решить! Но ваш пес все-таки должен мне 125 фунтов!» «Я оплачу его долг», — примирительно отозвался Джеймс. «Я куплю вам хоть сотни таких туфель, только не убегайте». Аврора рывком распахнула дверь в спальню, раздраженно усмехнувшись. «А чувство собственного достоинства? Тоже купите мне новое?» Джеймс застыл возле входа, но потом все же шагнул внутрь. Говорит через порог ребячество. «Уверен, после душа и с вами, и с чувством собственного достоинства все будет прекрасно. Давайте поговорим». «Вы хотите говорить немедленно?» Аврора повела плечом, поправляя сбившийся рукав и заправляя за ухо всклокоченную прядь. «Нет, конечно нет. Приведите себя в порядок, я подожду. Можете не торопиться». Это Джеймс сказал уже в спину. Аврора, не дослушав, скрылась в ванной. Для нее этот инцидент стал катализатором всего скопившегося напряжения, начиная с обманутых надежд в Бирмингеме и заканчивая сегодняшним днем в престижном Боро Лондона. Она скинула влажную футболку, неприятно льнувшую к телу. Зеленые пятна, грязь, собачья слюна. Безнадежно. Она бросила ее на пол. «Что она вообще здесь делает?» Скинув трико, Аврора забралась под горячий душ, размазывая тушь по лицу. «Зачем ей все это? Ей нужно строить карьеру, думать о своем будущем, а не вытирать сопли чужому ребенку». Вода исцеляла, смывая решимость высказать мистеру Барлоу все, что она думала да хоть бы о его собаке. Почему со всеми лорд тупой распространитель шерсти, а самого Джеймса слушался беспрекословно? Она вышла, растерла полотенцем тело и волосы, соорудив на голове тюрбан, оглянулась, не понимая, а где, собственно, халат? Джеймс все так же стоял в спальне, с любопытством рассматривая комнату. Вроде бы обстановка та же, но что-то неуловимо изменилось. Наполнилось запахами и звуками. Словно ожило. Ноутбук на тумбе, распахнутые створки небольшого гардероба с платьями и блузками. На кровати белый вязаный халат. Книги на туалетном столике вперемешку с баночками, тюбиками и флаконами. Он подошел ближе. Парфюма много. Интересно, а какой тот самый с потрясающим ароматом? Открылась дверь. Он поднял голову. Аврора была обнажена, а полотенце на голове только подчеркивало наготу. «Вы что здесь делаете?» Она кинулась к халату, а Джеймс спешно отвернулся. «Я же сказал, что буду ждать». «Вы не сказали, что будете ждать в моей спальне». Он чуть повернул голову ответить. «Отвернитесь», — скомандовала она. «А вы оденьтесь нормально». Звук шагов подсказал, что она переместилась в гардероб. «Может, вечернее платье надеть?» — едко осведомилась она. «Наденьте, если у вас есть». Аврора только фыркнула на замечание. Что за абсурдные ситуации его преследуют? Какого черта она расхаживает голой перед ним? Что он вообще делает в ее спальне? О чем он думал? Джеймс бросил взгляд в круглое зеркало, висевшее на стене, и замер. Длинные влажные волосы, переброшенные на одно плечо, не скрывали грудь. Небольшую, но округлую, бурно вздымавшуюся, с бледно-розовыми сосками. Тонкая талия, плоский живот, плавный изгиб бедер. Ему давно следовало уйти или хотя бы отвернуться, но чувство такта, которое ему прививали с рождения, отправилось к чертовой матери вместе с этикой и прочими нормами поведения, а взгляд прирос к гладкому треугольнику между стройных ног. Аврора порывисто схватила трусики, красные, кружевные, и повернулась задом, демонстрируя подтянутые ягодицы. Потом сорвала с вешалки первое попавшееся платье и натянула его. «Черт возьми! У него что, встал на няню сына?» «Да, это не моральный, а аморальный облик отца!» «Я подожду вас в кабинете», — произнес Джеймс, быстро покидая комнату. «Если он повернется, она точно подаст в суд». «А говорят еще, что женщины непоследовательные», — всплеснув руками, крикнула Аврора. Когда после короткого стука скрипнула дверь и появилась Аврора, Джеймс сидел на широком подоконнике, задумчиво прокручивая пальцами большую пуговицу на парчевой подушке. Он уже привел в порядок мысли, усмирил реакции тела и спокойно обернулся, ожидая, когда она приблизится. 15 минут, и перед ним уверенная молодая женщина. Только подбородок воинственно вздернут, розовые губы сжаты, а осанка необычайно ровная. Нервничает. Не каждый день работодатель видит тебя голой. «Не каждый день работодатель подглядывает», — заметил голос совести, которому тут же велено было заткнуться. «Присаживайтесь», — Джеймс указал на свое кресло, вычеркивая препятствие в виде массивного стола. Аврора слегка наклонилась, удобнее устраиваясь, а он не сдержал порыва заглянуть в вырез платья, скромный, открывающий только ключицы. Но, несмотря на это, Джеймс особенно остро почувствовал, что перед ним именно женщина. Женщина, на которой из белья только красные кружевные трусики. «Мисс Дан, извините за Эвана и за Лорда». Джеймс пытался смотреть на нее, как раньше. «Да, она красива». Как аналитик он сразу отметил этот факт, но успешно его игнорировал. А сейчас в нем просыпались инстинкты, древние, темные, мужские. «Вы же видите, у меня не получается», — ответила Аврора. В приоткрытое окно бросился ветер, и пара листов слетели с письменного стола. Джеймс поднялся, но Аврора оказалась быстрее. Одна из бумаг накрыла носок ее туфли. Она вернула листы на место, а Джеймс залюбовался ее задницей. «Черт!» — выругался он. «Джеймс, ну что ты за животное?» «Мисс Дан, вы прекрасно справляетесь». «Но вам удивительным образом удалось наладить контакт с Эваном». «Он пса на меня натравил!» — возмутилась она, но больше для вида. Ей ведь действительно худо-бедно удалось найти с Эваном общий язык. А Джеймс смотрел на нее так, словно именно она, Аврора, нужна им. Будто бы ее увольнение — вопрос жизни и смерти. «Мисс Дан, Эвану трудно сходиться с новыми людьми. С прежними нянями он вообще не разговаривал без необходимости. Замыкался и не реагировал. Уверен, вы ему нравитесь». Просто он боится показать это. Аврора нарочито громко вздохнула, из-под ресниц стреляя взглядом в Джеймса, раздумывая над ситуацией, подождет ли ее карьера еще 1,5 месяца. Да и где она найдет такого босса? Обаятельного красавца, который будет уговаривать ее остаться, уверяя в исключительности. Она скользнула взглядом по загорелым рукам, открытым до середины предплечья. Взгляд поднялся выше. Его губы изогнулись в полуулыбке, словно амур плавно натянул свой лук, но глаза оставались серьезными. Казалось, что Джеймс Барлоу тоже ее рассматривает. «Глупости какие!» — отбросила неразумные мысли Аврора. «Он, даже увидев ее голой, не изменился в лице!» «Ну, хоть не подумал, что я его соблазняю», — подумала она, а вслух сказала. «У нас ведь с вами договор», — пожала плечами. «Куда я денусь?» Его ресницы дрогнули, а на губах появилась полноценная и очень довольная улыбка. Аврора не смогла остаться равнодушной, зардевшись от удовольствия, как школьница. Кажется, Амур решил на нее направить свои стрелы. «Вы не представляете, насколько я рад!» «Ладно», — Аврора положила руки на подлокотник, — «пойду мстить. У меня ведь работа». Джеймс поднялся, галантно помогая ей встать, но не отступил назад, как положено, оказываясь к Авроре ближе, чем было прилично. «Только местью не увлекайтесь», — удерживая тонкую ладонь, посоветовал он. «Когда правильная женщина берется за неправильную работу, произойти может все, что угодно». «Полагаю, правильная женщина справится с чем угодно». Джеймс отпустил ее руку, отступая, показывая, что разговор окончен. Аврора пошла к выходу под внимательным взглядом, исследовавшим ладную фигурку. Дверь мягко захлопнулась, и он, наконец, отошел от кресла. Взлохматив светлые волосы, присел на край стола, задумчиво барабаня по мореному дереву. Потом достал телефон. Сколько они не виделись с Кристиной? «Привет», — она ответила после первого гудка. «Я соскучился», — Джеймс улыбнулся, вслушиваясь в томный грудной голос. «Очень хочу».